Глава 24. «Ну, что скажешь?» Огромное полотно падает вниз, открывая глазам стильную вывеску с названием моего магазина. Перевожу восторженный взгляд за спину. Там, обнимая меня за талию, стоит Кирилл. В его облике все как всегда. Идеальный костюм, галстук, рубашка. За исключением, может, того, что теперь я принимаю личное участие в выборе его гардероба и слежу, чтобы он был в порядке. «Не рано?» — пугаюсь я. «Внутри же еще столько всего надо сделать». «Не нравится?» «Нравится, очень. Я же сама согласовывала макет», — успокаиваю парня. «Просто мне казалось, что вывеску устанавливают в последнюю очередь». «А...» «Нет, пока откроетесь, она как раз успеет привлечь внимание». «Тогда супер. Спасибо большое». Порывисто обнимаю своего идеального мужчину. Целую в квадратный подбородок и застываю вдруг, потому что картинка перед глазами резко исчезает. Будто кто-то щелкает выключателем, погружая во тьму мой мир. Все длится какие-то доли секунды. Но от внимания Кирилла ничего, вообще ничего, что касается меня, не ускользает. Он подхватывает меня под поясницу и прижимает к себе. «Что такое, Ань? Тебе плохо?» «Нет, просто резко дернулась. Зайдем внутрь». Настороженно на меня глядя, Кирилл кивает, но последовать за мной не спешит. Осторожно прислоняет меня к стеночке, а сам возвращается к машине. «Воды принесу», — поясняет свои действия. На все про все уходит не больше пары десятков секунд. И вот уже у меня в руке открытая бутылка воды. Кирилл даже об этом позаботился, да. Сам скрутил крышку. «Точно все в порядке?» «Абсолютно. В машине у нас оборудован мини-холодильник, так что вода не только вкусная, но еще и прохладная. Действительно становится легче. Решительно шагаю в приоткрытую Кириллом дверь. Остро пахнет и звездкой, как раз отштукатурили стены. Осматриваюсь по сторонам и судорожно сглатываю слюну, поймав себя на идиотском желании их полизать. Если что, я о стенах, да. Иногда на меня находят. Например, во время беременности мне хотелось грызть кусковой мел. И вот опять. Но я же не беременна. Отойду в туалет на минуточку. В туалете уже успели установить сантехнику и уложить плитку на полу. Стены еще не трогали. Включаю воду в раковине. Достаю коробочку с противозачаточными. Разглядываю. Сглатываю и пробегаюсь пальцами по волосам. Месячные должны были прийти еще позавчера. Когда принимаешь таблетки, задержек обычно не происходит. Организм работает как часы. А тут еще это обильное слюноотделение на известь. Меня начинает немного потряхивать. Кончиками вибрирующих пальцев прохожусь по грудям. Те очень, очень чувствительные. Я это еще утром заметила. Мои легкие в коллапсе. Качают воздух неравномерно и громко. Наверное, от этого опять начинает кружиться голова. Господи, каковы вообще шансы залететь на таблетках? Достаю телефон и гуглю. 0,3%. Каковы мои шансы войти в число тех, кому не повезло? Да нет, нет, не может быть таких совпадений. «Аня, ты в порядке?» — стучит в дверь Кирилл. Суетливо собираю сумочку. Зеркала в туалете пока нет, но я и без того знаю, что выгляжу непривычно взъерошенной и возбужденной, поэтому следующий вопрос Кира вполне очевиден. «Что случилось?» «Ничего». Тяжелый взгляд проходится по мне рентгеном. «Тебе плохо?» Невинный вроде бы вопрос, и даже оправдание, учитывая, что совсем недавно мне действительно поплохело. Но мой возбужденный мозг цепляется за него как по команде. «А почему ты думаешь, что мне плохо, Кирилл? Для этого есть какие-то причины?» Наши взгляды сопляком скрещиваются. И чем дольше я на него смотрю, тем острее становится необходимость заплакать. Я почти не сомневаюсь, какой результат будет у теста, если я его сделаю. И я почти уверена, что сопляк это как-то подстроил, потому что на дне его глаз, как он это не прячет, страх. Лютый страх и абсолютное непонимание, что делать дальше. Я отступаю на шаг и, прикрыв лицо ладонями, медленно стекаю по стене. «Аня, не трогай меня!» В голове бабочкой со сломанным крылышком трепыхается один только вопрос. «Зачем? У нас же все было хорошо! Боже, у нас все прекрасно! Я никогда не была настолько счастливой! Никогда, никогда, никогда!» Я засыпать не хочу, потому что жаль отпускать в прошлое еще один день с тобой. Я просыпаюсь с улыбкой на губах и первым делом тебя целую. Я таю, таю, таю. От того, что ты такой, мой, самый лучший, для меня созданный. Я с головою в тебе тону. Я, блядь, доверяю. Ты представляешь, что для меня значит кому-нибудь доверять? После всего, что со мной было. «Аня, послушай, малыш, не надо сидеть на холодном полу». «Просто... как ты это сделал, Кир? Скажи, как?» Я вскидываю ресницы. От равнодушия Кирилла ничего не осталось. Его взгляд мечется. На скулах перекатываются жевлаки, будто что-то рвется из него, не вмещаясь под кожей. «Ты беременна?» «А разве не на это был расчет?» Отворачивается. Нервно пробегается пальцами по волосам. «Давай обсудим это в нормальной обстановке, не здесь». В панике разбегающиеся мысли неожиданно тормозят. И шум в голове стихает. Я все понимаю. Все вижу кристально ясно. «А что здесь обсуждать, Кирилл? Ты знал, что я не хочу от тебя детей». Я намеренно говорю «от тебя», чтобы причинить ему максимальную боль. Может быть, не такую, как мне причинило его предательство, но все же. Но все же. «Теперь-то он есть», — вскидывается сопляк. «Страшно тебе, Кирюша. Мне тоже». «Это всегда можно исправить». Я встаю. Он медленно поднимается следом. «Ты не можешь». Голос Кирилла ломается. Он несколько раз дергает кадыком в заранее обреченной попытке с ним справиться. «Кто сказал?» «Я. Это должны решать оба родителя». «Да, он в панике. Закрываю глаза, впитывая ее. Не знаю, как это работает, но моя собственная растерянность при этом сходит на нет. Почему же ты лишил меня возможности выбирать?» «Как ты вообще это провернул? Ну же, Кирилл, куда делась твоя смелость?» «Подменил таблетку в самолете». Прикрываю глаза, вспоминая тот эпизод. Мысли складываются в неустойчивую уродливую конструкцию. Слезы бесшумно текут по лицу. «Ты совсем больной?» Толкаю сопляка в грудь. «Ты хоть понимаешь, как прием противозачаточных мог отразиться на плоде?» Если уж похрен, как оно отразится на мне. Никак, я читал. Но мне не похрен. И поэтому на всякий случай я заменил таблетки. На что? На таблетки сахарозаменителя. Они очень похожи, просто один в один. И снова эта чертова сводящая с ума амбивалентность. Да, он подменил мои противозачаточные, но даже при этом позаботился обо мне. Позаботился так, как подсказало его больное воображение. Нормальному человеку, конечно, такое даже в голову бы не пришло. «Это солнышко», — шепчу я, слизывая слезы с губ. «Что?» «Наши качели сделали полный круг. Солнышко. Вы разве не так это называли в детстве?» «Я не понимаю, о чем ты». «Ну, конечно». Откуда сопляку знать, как в моем сознании визуализируются наши отношения? Об эмоциональных качелях, которые ты мне устраиваешь. Считай, они сделали круг. Солнышко. В процессе я выпала и разбилась. «Аня, руки убери, я не хочу». Пошатываясь, иду к своей машине. «Пожалуйста, малыш, давай сгоняем к врачу. Я виноват, конечно. У нас все так охуительно было, что я тупо струсил тебя потерять. Я бы не смог потерять, понимаешь? После всего, что было. Ты мое все». «Я понимаю. Боже, это ужасно, но я понимаю его ебучую логику». «Ну что ж, Кирилл, считай, твой страх осуществился». «Нет». Сопляк отступает, тряся, как пес, головой. «Нет, Ань, ты же... Ты беременна. От меня. У нас будет ребенок». «Не будет». «Нет». «Да, Кирилл. Вот если бы ты подождал, все могло бы быть. Но ты опять решил сыграть в Бога». «Нет, Аня. Он же ни в чем не виноват». «Конечно. Виноват ты. Вот и живи с этим. А меня оставь в покое». С трудом, выдерживая невменяемый взгляд Кирилла, ныряю в машину. «Мы поживем с Аришей в городской квартире Виктора. Надеюсь, ты не против». «Ты бросаешь меня?» «Я не могу жить с манипулятором. Прости». «А я не могу жить без тебя», — шепчет он в ответ. А я смотрю на него и не могу не задаваться вопросом о том, в какой момент я научилась его читать. Ну ведь все как всегда. А я вижу, как внутри он рушится, обваливается и осыпается. «Ты не можешь уехать. Ты не можешь избавиться от моего ребенка. Не можешь, поняла?» Теперь Кирилла срывает в реальности. Он дергает дверь, но я предусмотрительно заблокировала замки. «И Аришу забрать не можешь. Не чуди. Скоро 1 сентября. Она захочет, чтобы я проводил ее в школу». Он что-то еще кричит, но я выезжаю с парковки и еду, еду. А он бежит за машиной, как в идиотском фильме. «Прости, малыш. Прости меня, пожалуйста, так надо. Если ты по-хорошему не понимаешь, другого способа я не вижу. Прости, прости, прости». Не помня себя, доезжаю до дома. Ариша с няней и экономкой возится с тестом. «Ари, милая, нам нужно ненадолго уехать». «Прямо сейчас? А куда?» — хлопает глазами. «Поживем в городе. Я решила устроить тебе перед школой большую культурную программу. Так будет удобнее. Кино, аттракционы, все, что захочешь». «Ух ты! А Кирилл будет с нами?» «Это девичник. Можем пригласить твоих подружек». Отвожу взгляд. «Ирина Викторовна, вы, кажется, хотели в отпуск. Недели достаточно? А после 1 сентября созвонимся». Я собираюсь в попыхах, опасаясь, как бы Кирилл не примчался следом. Хватаю первые попавшиеся вещи. Не сразу нахожу ключи от квартиры. Ими никто, кроме Виктора, не пользовался. И если честно, я даже не знаю, что вообще собой представляет та квартира сейчас. Только бы она была пригодной для жизни. Ведь лучшего плана у меня нет. Я вообще сейчас не способна думать. Через 2 часа получаю возможность своими глазами увидеть место, где нам предстоит жить. Большая кухня-гостиная, кабинет, пара спален. Такая себе холостяцкая берлога. Никаких сомнений в том, в каких целях использовалась эта квартира. Чуть освоившись, предлагаю Арише. «Давай закажем пиццу». «Давай». Подавленной дочь не выглядит, но и особенно радостной тоже. А у меня ведь нет никаких сил ее веселить. Я вообще не знаю, за счет чего держусь. «Боже мой, я беременна». Незаметно соскальзываю рукой на живот. Конечно, тот абсолютно плоский. Если представить, что я сразу же забеременела, беременна я от силы пару недель. Неожиданно в дверь звонят. Сердце замирает. Но стоит мне вспомнить о том, что мы ждем курьера, как накатывает облегчение. За дверями и впрямь стоит незнакомый парень. Но в его пакете вовсе не пицца, а сразу несколько тестов на беременность. Это Кирилл. Больше некому. В груди начинает тянуть сильнее, и слезы, чертовы слезы, опять подкатывают к горлу. Я делаю сразу несколько тестов. От самых простых бумажных полосок до небольшого приборчика, напоминающего по форме градусник, который, если верить инструкции, даже покажет срок. Пульс в ушах стучит набатом и пищит телефон. Что показали тесты? То, что ты и планировал. Существует ли хоть какой-то шанс убедить тебя не прерывать эту беременность? Сердце останавливается. С губ срывается всхлип. Зажав одной рукой рот, второй набираю. Нет. Прости, мой мальчик. Так надо. Иначе ты никогда не усвоишь урок, если берешься играть чужими жизнями. Знай, всегда остается шанс, что тебя переиграют. Кирилл долго не отвечает. Я продолжаю рыдать, зажав в зубах кулак. Тогда сделай все в этой клинике. Следом прилетает телефон и адрес. Я договорился. Тебя примет профессор. У него очень хорошие отзывы. Я уже просто вою. Встаю на нетвердых ногах, включаю воду, чтобы заглушить звук. Ладно. Лучше не оттягивать, так безопаснее. Завтра в 12 подойдет? Господи, он абсолютно невыносим. Даже это ему нужно контролировать. Даже это. Да, спасибо. Я и сама не хочу тянуть.